Наступил день Икс. О своих планах и подготовке к разоблачению главного виновного Иван Петрович дома не обмолвился ни словом. На все вопросы у него был один ответ. «Придет время, узнаешь». Солнечное воскресное утро началось с шутками за чашкой чая на кухне. Не Алексей, ни Мария Александровна не могли понять, что задумал хозяин дома, но, несмотря на шутливый тон за столом, он был явно чем-то взволнован. Петрович допил чай, поставил чашку в рукомойник и молча прошел к себе в кабинет. Через 5 минут в дверях возник его силуэт в наглаженной парадной военной форме с заслуженными наградами на груди. «Собирайся, сынок, едем на пикник», — произнес он довольно серьезным тоном. Алексей переглянулся с хозяйкой дома, которая лишь молча пожала плечами, и направился в свою комнату. Они вышли из дома и сели в черную служебную «Волгу» с военными номерами. Машина направилась к окраине города, а затем на загородное шоссе. «Алексей, сынок», — обратился полковник, — «я поверил тебе и оказался прав. Не задавай вопросов и внимательно слушай. Сегодня тебе большую часть мероприятия придется быть невидимым зрителем. Чтобы не было скучно, компанию тебе составит некая Амала». Расцвел. «Вижу, что она тебе не безразлична, и ее общество для тебя будет приятным. Выйти из укрытия нужно будет только тогда, когда я подам знак. Ни при каких обстоятельствах. Не показываться раньше. Повторяю, никак не раньше, иначе все испортишь. Не удивляйся ни увиденному, ни услышанному. Просто сиди, слушай и жди. Понял?» «Так точно», — по-военному ответил Алексей. Форма сержанта-десантника с пышными плетеными аксельбантами совершенно изменила угрюмого, загнанного в угол Алексея. Иван Петрович накануне преподнес ему такой сюрприз, и это было обязательным атрибутом сегодняшнего дня. Они прибыли на место так называемого пикника чуть раньше других гостей. На берегу реки готовился для этого плацдарм, где трудилось с десяток солдат. Большой навес из крепкого брезента уже стоял, крепко закрепленный веревками за ближайшие деревья. Немного в стороне горел красными языками пламени костер, возле которого стояли скамейки, сооруженные из сухих поваленных деревьев. Оставалось лишь дождаться приглашенных полковником его товарищей. Вблизи поляны в зарослях кустарника устроили наблюдательный пункт для главного героя Алексея. Вскоре прибыли первые машины. Это были журналисты, оператор с видеокамерой, а с ними Анжур, Амала и никому не знакомый смуглолицый мужчина. Амала, как только увидела Алексея, сразу же подбежала к нему и повисла у него на шее, заключенная в мужские объятия. Она ни от кого не скрывала своего отношения к парню и успела соскучиться по любимому. Полковник подошел к влюбленным и сказал: «Ребята, у вас еще все впереди, и счастью вашему никто не сможет помешать, но сейчас, пожалуйста, быстро займите ваши зрительские места, пока не появились остальные. И напоминаю еще раз, никаких движений до условленного знака». «Все сделаем, как договорились», — ответил Алексей и, взяв Амалу за руку, скрылся в кустарнике. В течение часа собрались остальные. Все присутствующие хорошо знали и уважали полковника, и отказать ему в приглашении на пикник с сюрпризом не могли. Запах свежего жареного мяса первым делом привел всех за большой армейский стол под навесом, где ровным рядом лежали шампуры с нанизанными на них ароматными кусочками шашлыка и ждали своих потребителей. Выпив по 100 грамм беленькой за встречу, все дружно начали уплетать приготовленное. «Скажи мне, старый волк, для чего же все-таки ты нас здесь собрал? И журналисты зачем? Что ты задумал?» — спросил городской прокурор. Остальные присутствующие тоже смотрели на полковника, ожидая получить вразумительный ответ. Доживав лакомый кусочек мяса, военком, не торопясь, вытер салфеткой губы и начал свою речь. «Отвечу на все интересующие вас вопросы, но для начала скажу, что собрались мы здесь не случайно. И, как вы заметили, все присутствующие относятся к различным ведомствам. Отсутствие хотя бы одного из вас усложнило бы сегодняшний процесс». «Так мы что, судить кого-то будем?» — снова задал вопрос нетерпеливый прокурор. «Ну, что-то вроде этого. Одного судить, другого миловать. С вашего позволения, сегодня я буду в роли Шерлока Холмса, а вы будете помогать мне найти истину в деле, о котором все наслышаны и принимали в нем непосредственное участие. Это касается Афганистана, убийства американских журналистов. Надеюсь, никто не забыл о происшедшем тогда, хотя и прошло с тех пор немало времени», — спросил полковник, обводя взглядом присутствующих. «Да ведь там и так было все ясно. Выявлен преступник. Видеосъемка подтверждала содеянное. Плюс к тому, нам даже была известна его фамилия. Я вел это простое дело и доказал вину того сержанта Демидова. Жаль, не смогли его тогда осудить в связи с побегом, и это еще раз подтверждает его виновность». «Но какие еще могут возникать вопросы?» — недоуменно спросил в прошлом капитан особого отдела. Он давно перевелся в Москву и дослужился там уже до звания полковника на сегодняшний день. «Да, расследование провели, но, скажу я вам, не очень тщательно. Тот, которого вы отдали под трибунал, оказался невиновным. И я берусь это доказать», — ответил Иван Петрович. Он обратил внимание на Демидова-старшего. Тот был явно взволнован. Его бегающие глаза подтверждали, что все труды полковника были не напрасны. «Продолжим. Я не собираюсь кого-то обвинять в недобросовестном отношении к своим служебным обязанностям, но вопрос возникает сам по себе. Почему никто не предпринял никаких мер для скрупулезного изучения этого дела? Уверен, наши службы повсюду тщательно искали преступника, только сомневаюсь, что был приказ взять его живым. Никто бы не стал с ним церемониться при обнаружении, встретив хоть малейшее сопротивление. Занимались поиском и спецслужбы, и прокуратура нашего города, так как он родом из наших мест, а парень оказался смышленым и, сохраняя собственную жизнь, провел всех. Он не собирался кого-то обманывать, хитрить. Мы сами заставили его это сделать. Он покинул страну. Скитался по территориям не совсем гостеприимных для нас русских государств и попросту выживал, приспосабливаясь к любым условиям, став изгоем для родины. Вопрос: он ли настоящий преступник? А вот вы, майор Демидов, ничего не хотите нам рассказать? Обратился он к Алексею-старшему. Мне нечего рассказывать. Все знают, что я остался единственным свидетелем того боя и сам чудом остался в живых. Мне стыдно за своего брата, не ожидал от него подобного. Сам я честно исполнил свой интернациональный долг, — ответил он. «Вы считаете, что других свидетелей той бойни быть не может?» «Почему вы так твердо в этом уверены?» «Может, все-таки кто-либо сможет дополнить ваши показания?» — щурясь спросил старый лис. «Нет, я уверен, в живых из бойцов не осталось никого», — ответил майор. «Вы что, пересчитывали убитых? Откуда такая уверенность?» — продолжал допрос названный Шерлок Холмс. «Я вообще не понимаю, на что вы намекаете. Какое вы имеете право беспочвенно в чем-то обвинять меня? Ничего у вас не получится. Мне не в чем каяться», — ответил Демидов-старший. «И вас не мучает совесть?» — спросил военком. «Нет. Моя совесть чиста. Вы, товарищ полковник, ведете себя некорректно», — раздраженно ответил майор. «Ну, может быть, и некорректно, но на то есть свои причины», — ответил Иван Петрович и обратился к особисту. «Мое расследование получило неожиданный резонанс среди спецслужб. Вы можете рассказать присутствующим о событиях того времени, касающихся судьбы обреченного десантного подразделения, если это не секретная информация?» «Действительно, вы оказались дотошным следователем. Подняв дела давно минувших дней, при вашей непосредственной помощи мы смогли разоблачить настоящего демона в погонах. Полковника афганского сопротивления на то время, а сейчас генерала, плотно сотрудничающего с нашими войсками, и еще несколько человек из его окружения. Их спалила неукротимая жадность к зелененьким бумажкам, и офицерская честь для них перестала существовать. Они все годы служили на два фронта, за деньги продавая как русских, так и своих соотечественников, с кем служили бок о бок долгие годы. Не буду озвучивать фамилии, вам их знать не обязательно, но скажу одно. Тогда полковник продал талибам информацию о количестве подразделения сопровождения, времени и маршруте движения. Ребята были обречены без каких-либо шансов на выживание. Сейчас генерал и его сообщники находятся под следствием афганских спецслужб и уже дают правдивые показания. А больше ничего доложить не могу, не имею права распространять секретную информацию. А вам, товарищ полковник, отдельная благодарность как от моего командования, так и от афганских спецслужб, — поблагодарил особист. — Спасибо. Сам не ожидал, что докопаюсь до такого дерьма. А сколько еще подобного остается в тени, но, как говорят, сколько веревочки не виться. Так вы сами ничего не желаете добавить? Может, припомните какие-нибудь мелкие, необычные моменты той трагедии? Снова вопрос коснулся майора Демидова. «Нет, вы не Шерлок Холмс. Вы старый доставучий Коломбо, только тот занимался делом, а вы какой-то непонятной демагогией. Но, видно, скучно протирать штаны на засиженном кресле в военкомате, вот и несете разную чушь. Я устал от ваших сказок и намерен покинуть это место как можно скорее», — произнес майор и, развернувшись, хотел было идти к своему автомобилю. Двое рослых ребят стали у него на пути. «Что это значит?» — увидев живую преграду, спросил он. «Не торопитесь, товарищ майор. Разговор еще не закончен. Мы подходим к тому моменту, когда вы услышите и увидите ответы на все ваши предыдущие вопросы. Я практически месяц занимался изучением документов, и видеозаписи, предоставленные мне моими старыми друзьями, на основании которой обвинили сержанта Демидова. Сотню раз внимательно просматривал кадр за кадром и, знаете, преуспел. Человек с ножом на пленке действительно очень похож на него. Но только похож. На самом же деле это были вы, майор Демидов. «Экспертиза подтвердила мои выводы», — произнес Иван Петрович.